Глава 25. Моя комната — платяной шкаф. В своей комнате я был властелин, строил башни из кубиков и тотчас их рушил, потом возводил новые, привыкая к обратимости творения, проникаясь верой, наверное, ложной, в обратимость и повторяемой жизни. Впрочем, мне случалось и уставать от равномерной ясности своей комнаты и от моего в ней всемогущества. Тогда я любил забираться в шкаф. Извне, как сказано, он был обычен, своей гладкой поверхностью решительно отбрасывал любопытный взгляд и слегка смутно, матово отражал предметы комнаты, темное же его нутро было уютным. Оно было мягким от набитой в него слегка пронафталиненной одежды, я закрывал изнутри дверцы и оказывался в тайном месте, как бы исключенным из мира. Оказывалось, что в моей светлой комнате есть потайная дверца в темный уют и покой. Я и в комнате, и нет меня в ней. Комната, видимая лишь в щелку, была пуста, но все же оставалась моим пространством, покинутым мною на время, но терпеливо меня ожидающим, с готовностью ждать вечно. В шкафу являлось дивное чувство своего несуществования, отсутствия в мире, причем с возможностью поглядеть, каков мир без меня. Он был таков же, как и со мной. Оттого умерялась тревога, что мир исчезнет, стоит от него на миг отвернуться. Я мог часами сидеть в шкафу, кутаясь в уютную рухлядь. Да нет, какие там часы, должно быть всего минуты, но они казались продлены, ибо время останавливалось, когда нет меня в мире. Жизнь в платяном шкафу была желанна, время становилось не временем движения, ощущений и событий, а чистейшим временем мысли и ни к чему не привязанного чувства. Я не тревожил мир, и он ничем меня не тревожил. Время не старило меня. Да и вообще не меняло, не уносило потоком, задевая об углы домов и предметов, оно радушно открывало себя моей мысли, и чувства парили в нем, как воздушные шарики, отпущенные в небо. Это была жизнь без жизни, когда смерклось пространство, а время улеглось в него, распростертое из конца в конец, не тревожа безвозвратной потери каждого мига. Но все же мне становилось скучно среди совершенного времени, времени чистой мысли, и я вновь возвращался в пространство. Когда я распахивал дверцы лукавого шкафа, пространство вливалось в него вместе с дневным светом, смыв застоявшееся темное время. И тогда в шкафу обнаруживалось множество занятных вещиц, прежде скрытых теменью. Там висели, к примеру, мамины вечерние платья. Красивые, небудничные, из золотой парчи или тафты, заманчиво скрипевшие под пальцами, и самое красивое — из панбархата, непроглядного, как ночь. Это платье казалось мне наиболее вечерним, а мама в нем — царицей ночи, и словно звезды на нем сияли алмазные украшения. Эти наряды свидетельствовали о какой-то иной, вечерней или ночной жизни взрослых, жизни инородной, изысканной. Возможно, они и черпали свою странность и отличие от меня именно там, в своей ночной жизни. Кто знает, какие обряды там совершали. А каждое утро они оказывались в общем для нас будничном мире, уставшими и поблекшими. Ночь как бы двоилась для меня. Моя ночь сама являлась в мою комнату, из которой казалось рукой подать до черных небес, рассеченных оконной крестовиной, а луна была как бы приклеена к темному окну. Ночь для меня была наполнением сил для будущего дня, для взрослых же их растратой в ночных праздниках, без дневного света, освещенных, возможно, и более ярким, но все же сомнительным светом хрустальных люстр. Оттого меня и манили, и пугали мамины драгоценности в китайском ларце, о демоничности которых я уже успел узнать из книг. Никого у меня не было родней родителей, но они ускользали от меня в какую-то другую жизнь. В их вечерних уходах была грусть, предвестие их ухода навек, а они становились ласково недоступны. Родившие меня в этот сладкий и печальный мир, они уходили к каким-то своим ночным развлечениям. Привычная моя мама вдруг превращалась в царицу ночи и уходила в уличную темень, сверкая алмазами, а для ребенка ж каждое расставание навек, каждая ночь навсегда. Такой была моя комната, светлая из конца в конец, но с темным лоном платяного шкафа.